Но в любом случае дезертирство — наилучший выход, поскольку лучше принять смерть в бегах, чем жить в этой пустыне духовного наемничества. А с другой стороны, его разум еще приходил в возмущение от слов тех, кто проделал этот путь раньше его. В некотором роде Жюли мог послужить таким примером. Он оставил путь гражданской войны ради гражданского же общества. И его можно было бы только поздравить с этим. Да и в чем упрекнуть Жюли? Он одним из первых покинул пустыню террористического насилия, чтобы не утонуть в этом кошмарном водовороте. Он один из тех, кто подготовил самороспуск пролетарского левого фланга, хотя их собственная организация отпочковалась именно от этой группировки, причем упирал на то, что идет по пути чистого ленинизма. Единственное, что он мог бы поставить в вину Сержу Жюли, так только то, что Серж прозрел на десяток лет раньше его. Продолжая чтение «Либерасьон», он наткнулся на страничку кинокритики, каковая дала ему новый повод к негодованию. Там шла речь о фильме, посвященном Розе Люксембург, только что вышедшем на парижские экраны. Он прочитал несколько строк и чуть не задохнулся от возмущения. Выплюнул виски, застрявшие в горле. Мудак, подписавший эту паршивую писулю, не моргнув глазом, утверждал: «На сегодняшний день, когда все, что связано с историей рабочего движения, навевает откровенное безразличие, бедная Роза стала персонажем анекдотическим, а точнее документально-мелодраматическим». Он перевел дыхание, дав себе слово не забыть имени этого паршивого раздолбая. Так, на всякий случай. И заодно мысленно оценив глубину деградации некоего путанного направления идей, когда-то гордившегося своей левизной. На следующий день после прибытия в Париж он прежде всего отправился в кино. Конечно, фильм не назовешь гениальным, но портило его как раз не то, на что напирал дебил из газеты. Просто в картине не хватало настоящей политики, дыхания истории, творческой энергии масс. Сделать ленту о Розе, исключив из поля обзора и из действия массы, такое надо придумать. Все протекало в спорах, впрочем, подчас забавных и поучительных, между бонзами социал-демократии. Но что важнее, там слишком много места уделялось личной жизни, как если бы мелкие интрижки и взбрыки чувства или удовольствие мадам Розы могли хоть как-то повлиять на судьбы рабочего класса. Между тем полет по маршруту Стокгольм-Париж подходил к концу. Очаровательный голосок возвестил, что лайнер подлетает к Руасси Шарль-де-Голь. Два месяца спустя в Бельвильской мастерской он тоже ощущал, что деградирует и катится вниз. Голая девица в черных чулках устроила так, что все продлилось ровно столько времени, сколько понадобилось художнику, чтобы сделать весь набор документов. Этакий планирующий полет, им обоим показавшийся весьма непродолжительным. Лилиенталь был прав. Очень прочищает мозги и помогает думать, особенно то маленькое изобретение, которое на языках всего цивилизованного мира называется французской любовью. А вот художнику показалось, что это время длилось бесконечно. В 11 часов утра Сонсолес Сапата, скучая от безделья и не зная, как сосредоточиться, включила радиоприемник. После ухода отца она попыталась поработать, как и в любой другой день. Она была пунктуальной девушкой, способной вынести за скобки заботы и желания, не относящиеся к делу, если уже наметила себе какой-то план работы. Однако этим утром у нее ничего не получалось. Появление в неурочный час отца, неясный смысл его слов вызвали у нее раздражение, особенно намек на сравнительные достоинства кладбищ на Монпарнасе и у Фромон-Дю-Готине. Что за сцену он разыграл? С чего ему вздумалось таким образом произвести на нее впечатление? Это совсем не в жанре Луиса Сапаты. Обычно он ведет себя скорее холодно, отчужденно и вовсе не щедр на ласковые слова. В общем-то, он не слишком похож на южанина. Ко всему прочему, помимо раздражения, она ощущала какую-то неясную тревогу. Отец сообщил ей вполне конкретные вещи, несмотря на авантюрно-романтический тон в духе телесериалов. Предупредить кого-то из полицейских чинов, сейф за картиной «Вид Константинополя», клад в швейцарских франках, письмо для передачи. Скажешь ему, что речь идет о Нечаеве, и он все поймет. Эти слова отца вертелись в ее голове. Сонсолес не удавалось переключиться на что-либо иное. Через час, проведенный в напрасных усилиях, она была вынуждена признать, что так и не смогла заставить себя углубиться в приключения Фасериаса, боевика-анархиста 50-х годов, подстреленного гражданской гвардией во франкистской Испании. Она прибрала книги, карточки, выключила компьютер и приготовила себе вторую чашку кофе, столь же крепкого, как тот, что выпила в 7 утра. Потом она подошла с чашкой к большому окну и уселась в глубокое кожаное кресло, которое предпочитала всем прочим. Речь идет о Нечаеве. Разумеется, это не могло относиться к подлинному Нечаеву. Сергей Геннадьевич Нечаев умер в 1882 году в каземате Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. По существу, человек, ушедший из жизни почти столетие назад, не мог сейчас никого интересовать. А значит, в сообщении заключен некий шифр. И тот, кому оно адресовано, то есть комиссар Мару, способен тотчас его разгадать. Во всяком случае, какой бы реальный смысл ни заключался во фразе, существовало не слишком много вариантов его дешифровки. Ясно, что имя революционера прошлого века сделалось кличкой кого-то из ныне живущих или кодовым названием какой-то операции. При всем том, как кличка или кодовое наименование, Нечаев таил в себе нечто неприятное, мутное. Право, нельзя представить, чтобы такие организации, например, как Международный Красный Крест или Врачи Мира, могли так окрестить одно из своих мероприятий. Кроме всего прочего, имелся и адресат сообщения, полицейский чин. Было время, когда мы с ним ездили в Испанию и неплохо повеселились. Когда Луис Сапата обронил это пояснение, на его губах появилось нечто вроде улыбки. Но для Сан-Солис эта фраза имела еще более загадочный смысл, нежели намек на Нечаева. Почему ее отец куда-то ездил с каким-то сыщиком? И при чем здесь Испания? И прежде всего, как это они могли там вместе повеселиться? Тут на нее нашло озарение, и она набрала номер телефона, оставленный Луисом на листке из записной книжки вместе с шифром сейфа. Да, она попала в уголовную полицию. Да, ее могут соединить с комиссаром Роже Мару. Послышались щелчки переключений и неизбежная музычка, которую приходится слушать, ожидая ответа. Старый блюз западного побережья. Наверное, диск жокей, ведавший этим в управлении, был прилежным читателем «Маншетта». Минуты через две она услышала голос какого-то молодого человека. «Комиссара в данный момент нет на месте. Желает ли она оставить для него сообщение?» Сан-Солис Сапата ничего не ответила и положила трубку. «Во всяком случае, если Нечаев и был мертв, полицейский жив-живехонек». По мере того, как она, отхлебывая кофе, выстраивала и перебирала звено за звеном всю цепочку дедуктивных построений, ее недоумение отнюдь не уменьшалось. Не то чтобы она была недовольна собственной логикой, но результаты озадачивали. С подобным кодовым именем и адресатом сообщение ее отца могло касаться только одного предмета — терроризма. Тут было от чего встревожиться. Она допила кофе, встала и уперлась лбом в оконное стекло. Месяцем ранее, день в день, вечером 17 ноября, был застрелен Жорж Бесс, генеральный директор заводов «Рено». Убили его почти под окнами Сан-Солис, поскольку их дома совсем рядом. В тот вечер, часов около 8, девушка как раз выходила из метро «Распай». Она пересекла бульвар Эдгара Кине, чтобы выйти к домам с четными номерами, и, погруженная в свои мысли, не сразу обратила внимание на скопление возбужденных людей впереди, а потом вдруг оказалась в самой гуще. Минут через 40, когда Сан-Солис поднялась к себе, она не стала включать электричество. Осталась в зыбком сиянии ночного неба, струившемся через большое многостворчатое окно мансарды. Она растянулась прямо на ковре, что лежал на полу ее комнаты. Отвратительные подробности увиденного кошмара все еще роились в ее памяти. Но понемногу гнев вытеснил все остальные чувства. Холодная ярость, некое подобие рассудочной ненависти. Сколько же бессмысленной архаичной истовости, недостойной трусости у этих подонков из прямого действия. Притом, возможно, даже, что не у парней, а у девиц. Там, на улице, Сан-Солис краем уха слышала обрывки свидетельских показаний. Люди толпились около журналистов с микрофонами, примчавшихся на место происшествия. Кажется, здесь замешаны женщины. Две молодые женщины, на глазах у всех стрелявшие в Жоржа Бесса. Хладнокровно и с профессиональной точностью. «Женщина — будущее человека», — вдруг прошептала Сан-Солис. Эта фраза выскочила совершенно ни к селу, ни к городу. Цитата вызвала у нее жуткий приступ нервного смеха, перешедшего в рыдание, и она почувствовала некоторое облегчение. Потом она приготовила себе грог, проглотила две таблетки аспирина и попробовала заснуть. На следующий день в Нантерской библиотеке Сонсоли спросила у коллеги-коммуниста, занимавшегося за соседним столом, что он думает об убийстве высокопоставленного чиновника Срено. «Ты же знаешь, мы скорее против», — ответил Филипп, так звали молодого человека, имевший обыкновение по любому поводу иронизировать с грацией молотобойца. Этих нескольких слов оказалось достаточно, чтобы взбесить Сонсолис. Она-то хотела услышать его личное мнение. Какое ей дело до этого его «мы», отдающего казармой и партийной дисциплиной? Но тот уже доставал из портфельчика свежий номер «Юманите». Кровь генерального директора на тротуаре не решает проблему классовой борьбы, и уход из жизни господина Бесса не создаст ни одного лишнего рабочего места на заводах Бианкура, процитировал Филипп. Сонсолис Сапата аж побелела. Голосом, прерывающимся от еле сдерживаемого отчаяния, она спросила: «Что это может значить?» И получила в ответ: «Это значит только именно то, что здесь написано, в буквальном смысле и во всех остальных». Сонсолис недоуменно воззрилась на него. Такая самоуверенность кого угодно могла лишить дара слова. Здесь, в университете, почти никого не интересовало само существование французской компартии. А этот обалдуй вещает так, будто сама история катится по колее, проложенной коммунистами. «В любом случае это значит, — отрезала она, — что какие бы то ни было вопросы морали подчинены стратегии революционной борьбы или тому, что вас таковой считается. Только классовая борьба устанавливает шкалу ценностей». Собеседник насупился. «Что? Что ты сказала?» «Да, похоже, он не из тех, кто за словом в карман не полезет. Что классовая борьба больше ничего не созидает, никакую иерархию ценностей, да и вообще никаких ценностей. Она лишь объективное проявление конфликта, внутренне присущего всякому демократическому обществу. С ее помощью уже невозможно ничего обосновать, никакую мораль и тем более никакую стратегию. В буквальном смысле и во всех остальных идиотизм вашей газетенки пределов не имеет». Засим последовал какой-то мутноватый спор о взаимосвязи стратегии и морали. Загнанный в угол коммунист наконец выпалил, что в абсолютном смысле морали не существует вообще, ее критерии зависят от стратегии борьбы, все, что способствует революции, морально, и точка. «Так значит, кое-что абсолютное все же существует. Революция, — подытожила Сонсолис, — и если посмотреть, что она принесла в 20 веке...» Но парень решил на этом поставить точку и отсел за другой столик подальше от нее. Одно время проблема терроризма начала интересовать Сонсолис Сапату в чисто историческом аспекте. Именно тогда, когда она занялась антифранкистским сопротивлением в Испании. В 60-е годы в недрах этого движения родилась баскская организация «ЭТА». Впоследствии, несмотря на расколы, сведение счета в собственном кругу, уничтожение ястребами голубков, экстремистами-соглашателей, например, человека по кличке Пертур, знаменитого первого руководителя «ЭТА», предательски убитого своими же, организация продолжала существовать и после возврата страны к демократии, и не прекращала убийств, поскольку они стали для нее единственным способом доказать, что она существует, потому что способ, избранный ею для самопродления, заключался в жизни для смерти. И после того, как пришла свобода, убийцы из ЭТО продолжали демонстрировать миру свои отвратительные подвиги, еще напористее, увлеченнее, и действовали еще успешнее, ибо при демократии в правовом государстве заниматься терроризмом гораздо легче и безопаснее, нежели при диктатуре. Именно тогда, во время работы над магистерской диссертацией по истории, когда ей и пришлось столкнуться с материалами о баскских боевиках, Сонсолис окончательно укрепилась в убеждении. Нет ничего вредоноснее практики так называемых групп вооруженной борьбы. Как правило, такое определение стыдливо прикрывало обыкновенный терроризм. Пагубность подобных действий, естественно, всего очевиднее проявляется при демократических режимах, но в истории XX века, пожалуй, не найти ситуации, когда кровавое насилие было бы социально оправдано. «Власть всегда на кончике ружья» — эта фраза Мао, некогда зачаровывавшая в прямом смысле слова восходящим к старинному колдовству поколения 68-го года, казалась Сонсолис либо пошлым вздором, либо чудовищным кощунством. Когда же через несколько дней после убийства Жоржа Бесса ей попалось на глаза пространное воззвание прямого действия, оправдывающее подобные акты политического террора, Сонсолис почувствовала, что ее отвращению нет предела. 17 ноября, устранив эту скотину Бесса, с первых же строк на Сонсолис повеяло прыщавой подростковой неприкаянностью и тупым непониманием того, что происходит на этом свете. Боевая группа Пьера Оверне нанесла удар в сердцевину основополагающего противоречия в недрах устанавливающегося всеобщего консенсуса между эксплуатацией и социальным соглашательством. Нанеся удар по Бессу в избранный момент в рамках всеобщего западноевропейского наступления групп вооруженного сопротивления и открытой революционной борьбы, мы дали конкретное воплощение и синтез усилению классовых антагонизмов. Размноженные на ротаторе странички выпали у нее из пальцев. Разумеется, все та же классовая борьба в качестве универсального объяснения и оправдания что-то вроде богини из машины. Истории. Сонсолис пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы продолжить чтение, дойти до конца длиннейшего, напыщенно мрачного и пустого текста. Но так же, как ее возмутили спекулятивные газетные передовицы и телерепортажи, где фигурировали фотографии искореженного трупа, снятые крупным планом, Сонсолис поразило полное молчание вокруг бредового, смертоносного манифеста прямого действия. Разве что кое-где она натыкалась на несколько скороговоркой сказанных или написанных слов. А она-то думала, что серьезный анализ этой безумной стряпни позволил бы извлечь из случившегося весьма поучительный урок. Теперь Сонсолис провела все утро в беспорядочных попытках сесть за работу, собраться с мыслями, попытаться понять, почему ее отец упомянул имя Нечаева. Но прежде всего, нетерпеливо поглядывая на телефон, поскольку отец обещал ей позвонить между 12 и четвертью первого. А в 11 почти машинально, раз уж все равно не работалось, она включила радио. Луис Сапата был убит в 8 часов утра поблизости от Данферро-Шро. Сухое, беглое сообщение в новостях. Похолодев, Сонсолис застыла, словно вся кровь вытекла из жил, пока слова не дошли до сознания, пока их смысл не стал явным. Затем у нее вырвалось тихое горестное стенание. Она подхватила плащ, сумку, ключи и, не помня себя, выбежала на улицу. Выкрашенный красным суриком Смит Вессон лежал перед ними на маленьком столике. Роже Мару взял револьвер в руки, осмотрел барабан, крутанул его. «Доброе оружие и содержалось в полном порядке», — заметил он. Эли Зильбельберг удивленно взглянул на него. «А почему красный ствол?» «Краска от ржавчины, только и всего. Оружие часто хранили в сырых тайниках. Перед тем, как сбрасывать его на парашюте, металл покрывали антикоррозийным слоем краски». Он громко рассмеялся. «Однако, Зильбельберг, могу поспорить, что краска здесь более свежая, отнюдь не 1943 года. Должно быть, ваш родитель аккуратнейшим образом перекрашивал его, притом не раз». Элли с досадой махнул рукой. «Дать бы ему волю, мой отец все бы выкрасил в красное», — проворчал он. «Оружие, жизнь, весь мир». Роже Мару снова положил Смит Вессон на стол. «Официально я не видел этого револьвера», — сказал он. «Сохраните его у себя. Мне, Зильбельберг, было бы спокойнее знать, что вам есть чем защищаться. Если что, а вот автоматическую игрушку я, напротив, захвачу с собой». Оружие мотоциклиста-киллера в пластиковом пакете лежало на том же столике. Эли Зильбельберг посмотрел комиссару прямо в лицо и спросил: «Вы считаете, что Даниэль замешан во всем этом?» «Замешан? Вне всякого сомнения», — ответил тот. «Но каким образом? В каком качестве? Мне это пока совершенно не ясно. Но очевидны две вещи. Первое. Сапату убил не он. Ваше свидетельство подтверждает то, что мы уже знали. Второе. Он не только не убивал его, но и, вероятно, встречался с ним, может быть, вчера. Именно чтобы обеспечить безопасность встречи, он взял на прокат машину. Сообщение Сапаты становится вполне понятным после того, как мы узнали, что Даниэль жив. Это касается Нечаева. И действительно Нечаева, собственной персоной. Речь идет не о метафоре, а о закодированном сообщении. Но чего от нас хочет наш Нечаев?